Лена, вы должны нам помочь. Позвоните Соломону Ильичу и попросите Гостева встретить вас завтра. Скажете, что все готово. Хорошо? Никитин. Ничего нет хуже, чем ждать да догонять. Люди делом занимаются, здесь сиди, карауль телефон до этого Соломона. Никитин сидел на диване. На голове обручи наушников. Тоненький проводок шел к телефонному аппарату. Телефон висел в коридоре на стене. Хозяин дома, Соломон Ильич Коган, оказался портным. Лет ему было под 70, поэтому к приходу оперативников он отнесся философски. «Я в вашем Муре знал одного человека. Он допрашивал меня еще при НЭПе. Занятный был мужчина». «А вы, папаша, прищурившись, спросил Никитин, и тогда с блатными дело имели?» «Я, молодой человек, имел дело со всякими. Я закройщик. А хорошо одетыми хотят быть все. И директора трестов, и актеры, и, как вы выражаетесь, блатные». «У вас, папаша, нет правового самосознания. Чего нет, того нет, молодой человек. Зато есть руки». «Я в Туле тоже одного рукастого сдал. Так ему тридцатку нарисовать, расплюнуть. Каждый знает тех, кого знает». «Таинственно и непонятно», — сказал хозяин и пошел в комнату кроить. В квартире томились еще два оперативника и парень из отдела оперативной техники. Про Гостева хозяин сказал, что это очень милый человек, артист Москонцерта. Шил у него пальто, а потом попросил разрешения дать его телефон девушке Лене. «У него кошмарная личная драма», — пояснил хозяин. «Жена истеричка». Соломон Ильич, что-то напевая, кроил. Оперативники томились, техник занялся делом, начал чинить электрический утюг, а Никитин рассматривал старые журналы мод. Да чего же хороши там были костюмчики. Брючки, фокстрот, пиджачки с широкими плечами и спортивной кокеткой. Надеть бы такой габардиновый светло-песочный костюм, да пройтись по Туле. Смотрите, каким вернулся в родной город Колька Никитин. Время шло. Телефон звонил редко. Хозяин говорил с племянницей, потом позвонила Лена и назначила Гостеву свидание утром у проходной. Долго Соломон Маркович говорил с каким-то капризным заказчиком. Положив трубку, хозяин хитренько посмотрел на Никитина и сказал: «Вот что, молодые люди, у меня есть картошка и лярд. Мы сейчас все это поджарим и поедим. А то вы от голода умрете, и чай попьем». Пошли на кухню. Белов. «Ну, Толик, — сказал Кузин, — как дальше жить будем?» Они сидели в кабинете Кузина. Электричество горело в пол накала, поэтому капитан зажег керосиновую лампу трехлинейку. Качан молчал, шмыгал носом, вздыхал. Предательство бабки здорово подломило его. Возможно, именно сейчас он задумался над словами Кузина. Белов не вмешивался пока. 5 минут назад ему привезли фотографию Олега Гостева. «Так что, Толик?» «Торговал я, конечно», — шмыгнул носом Качан. «Так жизнь такая». «Что ты про жизнь-то знаешь?» — Кузин встал. По стенам метнулась его сломанная тень. «Люди ее, эту жизнь, на фронте защищают, а ты, наш советский пацан, своих сограждан обираешь. Как это понимать, Толик?» «Да я разве... Я что? Боюсь я его. И все пацаны боятся». Белов положил перед Толиком фотографию убитого. И потому как задрожали руки задержанного, как заходило, задергалось лицо, Сергей понял, знает. «Знаешь?» — резко спросил Белов. «А кто его? Артист?» Белов протянул фотографию Гостева. «Этот?» Он? Женька, артист. Это он, Витька? Ну, ему не жить. Кто такой Витек? Кличка у него Царевич. Не московский он. Из Салтыковки. Он от деловых к артисту приезжал. Фамилия артиста? Не знаю. Где живет? Не знаю. Он ко мне сам приходил. Говорил, где товар взять, деньги забирал. Твои дружки его знают? Видели? Они тоже работают на него? Через меня. Когда должен прийти артист? Не знаю. Выйди, Толик, в коридор. Ну вот что, Евгений Иванович, сказал Белов голосом, не терпящим возражения. Раз я старше, то мое решение такое. На квартире Кочина сажаем засаду. С утра сориентируй всех. Покажи карточку артиста. Данилов. Вячеслав Андреевич теребил руками шапку. Да вы успокойтесь. Чего вы волнуетесь? Улыбнулся Данилов. А вас в МУР вызывали? Внезапно спросил Шумов. Вопрос был настолько неожиданный, что Иван Александрович на секунду растерялся даже. Потом, представив себе ситуацию, расхохотался. Шумов тоже улыбнулся, но грустновато. «Нет», — ответил Данилов, — «не приходилось мне». Ему положительно нравился этот худощавый, сдержанный человек. Одет Шумов был в хороший костюм, сорочка на нем была заграничная. Над карманом пиджака были нашиты две полоски за ранение, золотистая и красная. «Где это вас?» — спросил Данилов. «В декабре 41-го, под Вязьмой». «Да что вы, я тоже там воевал. Вы? Представьте себе, в сводном батальоне НКВД. Значит, соседи. Я помзвода был в 3-й ополченческой бригаде. По ранению уволили вчистую. Где работаете?» В Московском драматическом театре, помрежем. Я до войны в театральном институте учился. Ушел добровольцем. Ранило. Вот, работаю. Говорят, институт возвращается, опять пойду учиться. Послушайте, Шумов, вы этого человека знаете? Данилов протянул ему фотографию. Женька Баранов. Мельком взглянув на нее, ответил Шумов. Что, за спекуляцию попал? Почему вы так считаете? А его из нашего театра за это поперли. В 40-м театр ездил в Латвию, после воссоединения. Но он там и развернулся. Спекулянт, пустой человек. Вы случайно не знаете, где он живет? На Краснопролетарской. Дом его одноэтажный, деревянный, как раз напротив типографии. Я у него галстуки покупал, так ездил туда. Вы его давно видели в последний раз? В прошлом году. Он ко мне пару раз с очень милой девушкой заходил. Просил почему-то называть его Олегом. Ну, а вы? Называл, мне не жалко. Он часто бывал у вас? Я же сказал, пару раз. Такие, как он, люди бесцеремонные. Приходит без звонка, валится, как снег на голову. Это наша мягкотелость, свойственной интеллигенции. Знаешь, что дрянной человечишка, а все равно обидеть боишься. Никитин. Гостев позвонил в 22:43. Соломончик, услышал Никитин в трубке бойкий баритон. Звонила ли моя прелесть? Портной из-под очков поглядел на Никитина и ответил насмешливо. Для вас, молодой человек, хорошие новости. Она ждет свидания утром у проходной. Говорила, что достала для вас кое-что. Соломончик, вы умница. У меня есть чудная фланелька. Я хотел бы пошить летний костюм. Ебаже, ответил Соломон Ильич. Что-что? Удивился Гостев. Ебаже. Вам, как артисту, следовало бы читать письма Льва Николаевича Толстого. Он заканчивал их именно этими буквами. Они расшифровываются очень просто. «Если буду жив». «Я буду жить долго, Соломончик, долго и счастливо». Портной еще раз посмотрел на прижавшего наушники Никитина, на тяжелые фигуры оперативников и, вздохнув, сказал: «Мне бы вашу уверенность. Так что передать милой даме, если она будет звонить еще? Скажите, что приду». «Ту-ту-ту», — загудела трубка.